Виталий Останин. Разорванное плетение. Плетение первое. Их было немного, и разведчики не оценили пришельцев как опасных. Они были необычными, каждая деталь их образов кричала о чуждости. Блестящие панцири из неизвестного, похожего на серебро металла. Странные головные уборы, немного напоминающие деталь из одеяния жрецов. Странно бледные лица, словно у выходцев из загробного мира, и волосы, растущие на лицах. Да, они были очень необычными, но не опасными. Старший разведчик высказал свое мнение. Справиться с полусотней чужаков сможет и отряд ополчения ближайшего города. Хоть они и были воинами, о чем свидетельствовало пусть и незнакомое, но оружие, вели они себя странно. Шли через лес напролом, потея и ругаясь вместо того, чтобы выйти на дорогу. Постоянно бронились друг с другом, из-за чего разведчики долго не могли определить в отряде командира. Вид у них был потрепанный. Имелось даже несколько раненых, двоих из которых они несли на носилках. Но где они умудрились их заполучить, двигаясь по безопасным землям империи, уже 7 лет не знавший войн? «Приведите их ко мне», — молвил Сапа Инка, третий десяток лет своего правления, носящий имя Вайна Капак. 50-летний мужчина, сухой, как зимний тростник, с лицом, похожим на маску инти из давно нечищенного золота. Только глаза у этой маски были живыми, черными, внимательными и очень утомленными. Апокиспай лишь коротко кивнул, хотя ему надлежало бы поклониться, и вышел из зала выполнять распоряжение своего царствующего брата. Наверняка возьмет 1000 воинов Кондора и лично возглавит захват чужаков. Горячая голова, младший, любимый, строптивый брат, тоскующий без войны и крови. Вайна Капак не позволил ни одной эмоции проявиться на лице, но ему очень хотелось фыркнуть, как это делает лама, когда ее нагружают вьюками сверх всякой меры. Младший брат уже пробурил ему сердце, требуя наступления на народ Каньяри. Он желал до своего ухода в мир духов захватить крепость Ингапирка. Это совершенно не устраивало Сапа Инку. Он считал, что Каньяри и так вступят в Тауантинсуй. Нужно только дать им еще 2 лет сытого мира и выгодной торговли. «Что еще?» Выбросив из головы чужаков и своего брата-генерала, спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь. Со своего места на ступенях поднялся Вилья к Уму. Увешанный золотыми украшениями, толстый жрец поклонился и сладкоречиво начал. «Приближается конец 7-го цикла твоего правления, о государь. Инти щедро одарил тебя миром и войной, добычей и урожаем. Необходимо почтить его». И снова маска Инки не дрогнула, хотя правителю и захотелось в этот момент зашипеть, как ягуар, которому прищемили хвост. 7-й 4-летний цикл подходит к концу. Хвала Инти за здоровье и крепость рук, в которых он все еще может держать родознатие и не дать империи развалиться на лоскутное одеяло племен. Но жрец говорил не об этом. Он напоминал о Хапакхуче, великом жертвоприношении, которое, по мнению хозяйственного Вайна Капака, было лишь невероятным мотовством и бессмысленным расходом ресурсов, не говоря уже о том, что он, как ткач, должен был просмотреть 1000, а то и 1000 нитей ныне живущих, чтобы выбрать тех, чей уход порадует Инти, но не нанесет существенного вреда стране. У Сапа Инки было 5 сыновей. 4 сильных заклинателей, но лишь 5-го, самого младшего, еще носящего детское имя Атавальпа, Инти наградил даром прозревать грядущее и, возможно, создавать его. Еще 3 года, и он войдет в силу, тогда часть работы можно будет поручить ему. До тех же пор некому подставить плечо правителю империи. «Ты принес имена?» «Конечно, государь. Все, кого мы отобрали, готовы и ждут лишь твоего слова». Он хлопнул в ладоши, Из дальнего конца зала, где ждали слуги членов императорского совета, вышла молодая женщина, за которой рабы несли тростниковый сундук с кипу. Кипу Камайоки, хранительница знаний, историй и ведущая счет человеческим душам. Айлью останется с тобой, чтобы говорить. Еще раз поклонился жрец и на случай, если первый инка забыл, добавил. Нужно сделать это до 10-го дня этого месяца. Я помню. Маска и в этот раз осталась недвижима, что стоило Вайна Капаку многих сил. 6 дней, чтобы просмотреть сотни жизней. Закончим же на сегодня. Знать и служащие тут же стали расходиться, и вскоре в зале осталась лишь хранительница Айлью со своими 2 рабами и сам Сапа Инка. «Иди за мной!» — велел он женщине, спустился со ступени трона и скользнул за ширму, уходя вглубь дворцового комплекса. Молчаливая Кипу Камайоки следовала за ним. «Ставь здесь!» Он указал рукой на центр комнаты, в которой предпочитал работать, а не принимать подданных. Простая обстановка, циновки на полу, блюда с фруктами, дымящаяся курильня. Огромное в половину стены окно открывало впечатляющий вид на раскинувшийся внизу нижний Куско. В быту Вайна Капак был очень неприхотлив. Рабы послушно установили сундук и были выведены из комнаты гвардейцами, знающими, как любит и ценит одиночество их господин. Лишь женщина осталась. Первый инка сел на одну из циновок, прикрыл глаза. — Садись. Ты не знаешь, что нужно делать, женщина? — Впервые я удостоилась такой чести, государь, а потому растерялась. Отозвалась та мелодичным голосом, усаживаясь напротив правителя. Ни растерянности, ни страха в ее голосе не было. Таковы были хранительницы. Вайна Капак почувствовал, как в руки ему легли нити кипу, зримое воплощение небесного ковра Варикоча, и миг спустя оказался на вершине гигантской пирамиды, куда его перенесло волшебство кипу Камайоки. Здесь не лил дождь, зарядивший с самого утра, а око Инти светило ласково, как взгляд гордого отца. «Говори», — попросил он Айлью, поскольку в храме он не приказывал, а просил. Она преобразилась. Простая одежда сменилась ритуальным нарядом. Головной убор, выполненный из золота, был тяжелым даже на вид. В ушах появились чеканные золотые диски, а глаза прикрыла полупрозрачная ткань. Жрица храма. Каю раб, мальчик, 7 лет, сыну раба Рая, торговца. Предложен родом. Перед глазами ткача раскрылся узор ковра, на котором выделялась одна нить цвета сочной весенней зелени. Кай Ураб. Улыбчивый мальчуган с глазами полными озерных духов. Послушный сын сильно болел при рождении, но смог выжить. Хороший знак. Пойдет по стопам отца, станет торговать шерстью и мясом. Возьмет в жены достойную девушку из соседнего селения, родит с ней 5 ребятишек, 3 из которых умрут, не дожив и до года. Будет бить жену, злоупотреблять чичу. В 37 лет может погибнуть, из-за этого попасть под оползень в горах. Он не стал смотреть дальше, вернулся в храм и сказал. Каюраб подходит. Дальше.